А у меня тут друг недалеко живет, он мне даст что-нибудь. А как я могу не написать о моем замечательном друге Мише Евдокимове? Я его очень высоко ценю как актера и считаю, что он открыл новый жанр на эстраде – личного деревенского рассказа. Я был на нескольких его концертах и видел, что творилось в зале, когда он выступал. И сам получал огромное удовольствие. Потом я снимался с ним в двух картинах «Не валяй дурака» и «Не послать ли нам гонца». Он из тех людей, которых я называю добротными. Добротный человек. Он сам по себе мощный, грандиозный, красивый алтаец и бескомпромиссный. Этот мягкий и добродушный человек становится жестким, когда что-то принципиально не приемлет или встречается с трусостью или жлобством. Я долго уговаривал его: «Миша, давай перейдем на «ты». «Ну что вы», — отнекивался он, — «вы старше меня, и потом я вас так уважаю». Все-таки я заставил его перейти на «ты». Теперь мы друг друга называем братанами. Думаю, это звание тоже неплохое. Как-никак породнились. Удивительный человек. Мне всегда доставляет большое удовольствие каждая встреча с ним. Люблю слушать по телефону его голос. Он никогда ни о чем не просит, и если звонит, то спрашивает только об одном: «Братан, как дела?» И у меня уже тепло на душе. Еще раз хочу подтвердить свои слова о том, что дружба – трудная работа. Есть у меня замечательный друг, академик Александр Лагуткин. Он занимается связью. Понятно, что ученый, постоянно занят, и у него нет ни минуты свободного времени. И вот понадобилось тут одному, не очень здоровому человеку, помощь, связанная с квартирным вопросом. У него маленькие дети, а халупа, в которой он живет, совсем развалилась. Ему из года в год обещают квартиру, и этим обещаниям нет конца. Я позвонил Лагутину, объяснил ему суть дела и извинился, что отвлекаю его. «Левочка», — сказал он, — «нужно? Значит, едем». И мы поехали. Лагуткин, Евдокимов и я. По чиновникам в какой-то подмосковный район. Ну, какого академика в наше время можно оторвать от всех дел, попросить сесть в машину и ехать куда-то, чтобы помочь совершенно незнакомому человеку? А ведь встречаемся мы редко. Но когда встречаемся, такое ощущение, что никогда и не расставались. Знаю его очень напряженные рабочие дни, но если возникнет нужда, я опять обращусь к нему за помощью и верю, что он никогда не откажет. Вот написал я эти строки и зазвонил телефон. Снимаю трубку и слышу голос Лагуткина: «Левочка, я слышал, ты кашляешь. Я здесь купил мед и подобрал кое-какие лекарства. Еду к тебе. Вот вам и дружба. Тяжелый труд или высокая материя?» Слова участия, конечно, могут в какой-то мере утешить, но не более того. Помочь же человеку в трудный момент может только поступок, действенный и бескорыстный, товарищеский. Я заболел и попал в больницу. Заведение не самое лучшее среди других. Человек здесь начинает задумываться над жизнью и смертью. Часто из палаты не уходят своими ногами, их увозят. Совсем под простыней, на тележке с маленькими колесиками. И тут я встретил замечательных людей, которых теперь считаю своими друзьями: профессора Владимира Семеновича Работникова, Бронислава Драголюбовича Богуновича и Михаила Михайловича Алшибая. Я понял, что они относятся ко мне не как к артисту, глупость, Просто у них невероятное человеческое отношение ко всем людям. Они идут на операцию как на необычайно ответственное дело, ведь в их руках жизнь человека.